Как-то Булату Акуджаве сказали, что он точно передает ощущение юноши-романтика, вчерашнего школьника, который оказался на передовой. На что Булат Шалович возразил: «Романтизм очень скоро улетучился. Оказалось, что война — это тяжелая, кровавая работа. И вошла она в меня глубоко, поскольку пришлась на самое молодое, восприимчивое время. Судьба меня закалила, многому научила и все же не лишила способности выражать себя теми средствами, которыми наградила природа».